5. Датировка времени кумранской общины. В связи с обнаружением заметных параллелей между кумранскими и новозаветными текстами, между образами Иисуса Христа и Учителем праведности, становится весьма актуальным установление времени существования кумранской общины и времени жизни кумранского вождя. Сегодня относительно этой датировки высказываются различные предположения, но общепризнанным является период, однозначно предшествующий апостольскому христианству. Оценки колеблются между 60-м годом до нашей эры и 200-м годом до нашей эры. Мы уже говорили, что первые исследователи кумранских текстов, Сукеник и Олбрайт, независимо друг от друга, отнесли увиденные ими рукописи к 100-му году до нашей эры. Их мнение придерживается и Лаперуза, согласно которому общинники пришли в Хербет Кумран около 100-го года до нашей эры, несколько позднее. Примечание Тантлевский. История и идеология кумранской общины. Эту позицию поддержал ряд исследователей. Тантлевский относит гибель праведного учителя к 137-136 годам до нашей эры, а возникновение общины к 197-196 годам до нашей эры. Согласно Старковой, возникновение общежития Хербет Кумран относится к середине или к последней четверти II века до нашей эры, когда в частности появился устав общины. Действительно, в дамасском документе рассказывается предыстория создания кумранской общины. Цитата. «Через 390 лет по предании их, в скобках евреев АВ, в руки Навуходоносора, царя Вавилона, взыскал Бог их, иудеев, и отрастил от Израиля и от Аарона корень насаждения будущих общинников». Они, будущие общинники, поняли свое преступление и узнали, что они люди виновные перед Богом, но были точно слепые и точно нащупывающие дорогу 20 лет, и Бог вник в их дела, ибо чистосердечно искали Его, и поставил им праведного наставника, чтобы направить их по пути своего сердца. Конец цитаты. Примечание «Дамасский документ», перевод и примечание Старковы. Однако, комментируя выше приведенный отрывок, Старкова отмечает, что в еврейской традиции предание в руки Навуходоносора состоялось не в 597 году до нашей эры, 587 год разрушения храма, как полагают современные ученые, а в 490 году до нашей эры. Примечание. Некоторые ученые, раввины и другие, переносящие на секту данные, полученные из так называемой раввинистической литературы, Мишны и Гемары, указывают на то, что древние хронисты, в частности Йосе, считали срок от возникновения до конца деятельности второго храма в 490 лет, и 70 лет насчитывали между разрушением первого храма и началом постройки второго, период Вавилонского пленение. Тексты Кумрана, выпуск 2. В таком случае постройка второго храма по данной хронологии началась в 420 году до нашей эры. 70 лет минус 490, получается 420 до нашей эры. А завоевание Иерусалима Навуходоносором случилось в 490 году до нашей эры. 420 год до нашей эры плюс 70 лет пленения. Тогда, отнимая 390 лет от 490 года до нашей эры, времени завоевания Навуходоносора, получаем 100-й год до нашей эры, время образования кумранской общины согласно дамасскому документу. Приход праведного наставника, праведного учителя, состоялся, согласно тому же дамасскому документу, через 20 лет, то есть в 80-м году до нашей эры. Таким образом, по нашим вычислениям, поселение, община Кумрана возникло около 100-го года до нашей эры, а праведный наставник стал ее духовным водителем в 80-м году до нашей эры. Позиция Амусина, патриарха отечественной кумранистики, наиболее близка нашей точке зрения. Отвергая мнение исследователей, считавших, что под нечестивым священником, слова в кавычках, кумранских текстов следует понимать ранних маккавеев до 134 года до нашей эры, в связи с чем время жизни учителя праведности пришлось бы отнести ко второму веку до нашей эры, он отметил, обращает на себя внимание следующее. В трех комментариях, в которых с помощью и под контролем вне кумранских источников удалось раскрыть зашифрованные исторические события, все эти события относятся только к первому веку до нашей эры. Как нам удалось показать, в 4Q161 отражены события 90-х годов первого века до нашей эры, начало правления Александра Янная, его неудавшийся в поход в Акка-Птолемаиду. В 4QPNAH развертываются события правления Яная и его вдовы Александра Соломеи, то есть вплоть до 67 года до нашей эры. В 4Q166 отражены события 65 года до нашей эры, периода гражданской войны между братьями Аристобулом II и Герканом II. Никаких переходов от событий первого века до нашей эры к реминисценциям о событиях второго века до нашей эры, к которым ряд кумранистов пытается отнести кумранскую общину, в этих документах, в той мере, в какой они сохранились, не наблюдается. В 4QPNAH упоминается сирийский царь Деметрий Евкер, 95-83 года до нашей эры, призванный на помощь в 80-х годах фарисеями, возглавившими народное восстание против Янная. В еще не опубликованном документе, о котором сообщил Милик, на Страсбургском конгрессе 56 года, смотри далее, А.В., фигурируют имена следующих деятелей первого века до нашей эры: Александры Соломеи, вдовы Янная, Геркана, очевидно, ее сына Геркана II, Эмилия Скавра, римского наместника в Сирии 62 года до нашей эры. Напомним, наконец, что и Пешарим, комментарий кумранитов к Библии, А.В., и дамасский документ созданы в первом веке до нашей эры. Примечание Амусин, Кумранская община.